и небольшой. Волосы на голове жесткие, вьющиеся, на теле хорошо выражены, толстые и грубые. Лоб узкий, обычно с низкой линией волос, нос не маленький, с большими ноздрями. Губы полные, яркие. Зубы чрезвычайно крепкие и устойчивые к кариесу. Слегка желтоватые и крупные, особенно клыки. Зубные дуги полные и круглые. Язык толстый, широкий, чистый. Нёбо широкое с низкой аркой. Череп широкий между висками. Нижняя челюсть массивная и часто выдающаяся вперед. Уши, мочки толстые и длинные. Кожа толстая, сухая и теплая. Шея короткая и толстая. Грудь плотная и широкая. Живот часто толстый, выступающий вперед. Половые органы большие. Конечности довольно толстые и короткие, как и пальцы на них. Ногти тоже короткие и толстые, с маленькими или отсутствующими лунками. Не стоит забывать, что это усредненный и яркий вариант внешности. Преобладание надпочечников может выражаться в разной пропорции, и типы внешности, конечно же, смешиваются. Читайте описание дальше и выделяйте то, что бесспорно кажется вашей характеристикой. Физиология и темперамент надпочечного типа. Энергия у людей такого типа, что называется, бьет ключом и кажется неисчерпаемой. Но у любого организма есть свой предел. Мы с вами это хорошо знаем. Прекрасное окисление углерода в мышечной системе дает надпочечному типу силу и пылкость. Температура тела таких людей всегда чуть ниже 37, а руки и ноги никогда не бывают холодными. Надпочечный тип гордится тем, что может переварить что угодно в любых количествах. И до поры до времени это действительно так. Кроме того, усталость – это не про таких людей, пока они свалятся, как подкошенные от тяжелой болезни, они стремительно несутся по жизни. Еще можно добавить к достоинствам надпочечного типа отличный иммунитет, устойчивость к инфекциям, даже венерическим. Это очаровательные флегматики, добродушные и веселые, окруженные толпой друзей и приятелей. Они почти никогда не раздражаются, не знают бессонницы и ночных страхов. Отличные характеристики. И, казалось бы, все идеально. Но это портрет здорового человека. Как только загрязнение организма достигает определенного уровня, даже эти энергичные весельчаки сникают под гнетом болезни. И тогда им нужно обязательно позаботиться о профилирующей железе, надпочечниках. Они устали и забились токсинами. Трудности надпочечников при избыточном выделении гормонов. Надпочечники вырабатывают около 50 различных гормонов. Те из них, что оказывают на организм выраженное биологическое действие, называются кортикостероиды. Их главная функция – адаптация организма к новым условиям. Избыток кортикостероидов вызывается опухолями коры надпочечников или увеличением их размера, связанным с повышением функции гипофиза. В такой ситуации нужно поочередно очищать гипофиз и надпочечники. В чем видимые признаки избыточного выделения гормонов? Например, возникают избыточные отложения жира, такие знакомые женщинам галифе и рейтузы. Изменяется форма лица, На коже появляются растяжки.